Часть 4. Как делят ресурсы. Этот блок даст тебе понимание того, как люди, страны и компании делят ресурсы между собой. Почему у кого-то их больше и почему не нужно бояться кризисов. 86. Что такое экономика? Самое время обсудить вопросы мирового масштаба. Экономика как явление случилась с людьми еще до появления алфавита. Со времен первых племен наши предки делали все, чтобы обеспечить себя всем необходимым – пещерой над головой, одеждой из банановых листьев и, собственно, бананами для пропитания. Может быть, я тебя удивлю, но это и есть экономика. Да, основное определение экономики – это ведение хозяйства, направленное на создание благ, необходимых для удовлетворения наших потребностей. Потребности бывают разные. Мы хотим есть и спать, общаться с друзьями, учиться и работать, ощущать безопасность и признание. Для всего этого нужны разные товары и услуги. Само слово «экономика» произошло от греческого слова «oikos» — «домашнее хозяйство» и «nomos» — «правило». Получается, экономить равно вести хозяйство по правилам. Много лет спустя после той пещерной экономики появились люди, которые начали наблюдать за тем, как остальные ведут свое хозяйство, как принимают решения о покупке, как ведут свой бизнес и так далее. Этих людей называют экономистами. Экономисты понаблюдали за происходящим и разделили экономику на три вида. Микроэкономика. Хозяйство семьи или бизнеса. Эта наука изучает спрос и предложение на товары, заработок конкретных людей, выпуск продукции отдельной компании. Макроэкономика. Хозяйство страны. Она изучает инфляцию, безработицу, кризисы, что происходит с производством в стране. Мировая экономика. Экономические отношения между странами. Изучает, как страны развиваются и используют природные ресурсы. Нам всегда чего-то не хватает. Ты это замечаешь? То времени, то денег, то сил. При этом каждый раз, когда мы получаем желаемое, хочется чего-то еще. В этом-то и заключается основная проблема экономики. Как человеку закрыть свои постоянно растущие потребности в условиях ограниченных ресурсов? Ограниченность ресурсов экономисты описали в специальной модели. Она нужна, чтобы рассчитать, насколько эффективно используются ресурсы.